Я была вне себя от негодования. В первую минуту мне хотелось тотчас же уйти, но не могла же я оставить его в убеждении, что его подозрения обоснованы. Это я-то! Я должна была прибегать к таким способам, чтобы познакомиться с еще одним мужчиной? Автор дневника, полагаю, ошибается в оценке своих побуждений. Осознанным двигателем ее действия, тем, которое склонило Ганку нанести визит пану Тоннеру, было, конечно, намерение спасти подругу. Однако в подсознании наверняка присутствовало желание познакомиться с мужчиной из числа так называемых опасных или просто бездельников. Я не упрекаю пани Реновицкую, по крайней мере, по этой причине, и прошу, чтобы данный комментарий она расценила как неверие в ее слова. Когда я поняла, что мои уверения не смогли его убедить, решила в точности повторить мой разговор с Гальшкой. Пан Роберт выслушал меня с большим интересом и, кажется, в конце концов поверил. При этом он так смеялся, убеждал меня, что не является каким-то таинственным и коварным охотником за сердцами, что Гальшку не любит и уж совсем не может понять мотивов всей этой истории. Он извинился за свои подозрения и сделал это так мило, что я постепенно перестала злиться и начала понимать, не без его помощи, что скорее Гальшка преследует его. Таким образом, выходит, что Гальшка — гадкая лгунья. Я предполагаю, что она рассказала мне эту историю только для того, чтобы произвести впечатление. А, возможно, Павел устроил ей сцену ревности. Мне трудно понять, как можно заинтересоваться таким, как Павел. Но для нее и он слишком хорош. Потом он рассказывал о себе. Оказалось, что пан Роберт никакой не авантюрист, а представитель нескольких зарубежных фирм, что у него своя контора и в его распоряжении машина, что он часто выезжает во Францию, Англию и Германию. Та ненормальная, наверное, знала обо всем этом, и понятия не имею, зачем она напридумала о нем столько глупостей, а он оказался очень остроумным и милым собеседником. В одном лишь Гальшка не ошибалась. Была в этом человеке какая-то беспощадность. Разговаривая со мной, он несколько раз брал мою руку и держал в своих. Освободиться было невозможно, он просто не выпускал ее, делая вид, что не замечает мои попытки. Беседовать с ним было так приятно, что я не заметила, как пробило 10 часов. К счастью, он обратил на это внимание, встал и сказал, что на это время у него назначена серьезная деловая встреча. Подавая мне шубу, спросил, когда я снова увижу вас. Разумеется, я ответила, никогда, и еще, что у него очень уютная квартира, на что он сказал, чаще всего, около 6 часов вечера я уже дома. Буду ждать вашего звонка. До свидания, сказала я и вышла. На лестнице мне встретилась весьма привлекательная дама. Я бы не обратила на нее внимания, если бы она не была так великолепно одета. 3/4 манто из шиншиллового меха и очень изящная черная шляпка с красным пером. Рыжеволосая, по всей вероятности крашеная, она напоминала Клару Боу. Я не ошиблась, она шла к нему. Он, наверное, жуткий бабник, но самое ужасное, я забыла забрать письма Гальшки. Ничего не поделаешь, придется еще раз побывать у него. Бог знает, что он обо мне подумает, но у меня нет иного выхода. Сегодня в полдень мы с Тотто ходили на показ новых моделей шуб. Мне особенно понравилась одна, норковая. Я даже поинтересовалась ценой. Чудовищно. 32 тысячи. Очень сомневаюсь, что мне удастся уговорить отца. что То был бы счастлив купить для меня этих норок, но я не могу принимать от него такие подарки. Очень легко удалось устроить дело дядюшки Альбина. Прихожу к убеждению, что Бог меня не обидел умственными способностями. Я дала То-то 500 злотых и попросила, чтобы он сыграл на мой счет в покер, потому что видела во сне, как он выигрывает для меня большую сумму. Добродушный То-то не заподозрил никакой хитрости и с радостью согласился. Пообещал в тот же вечер пойти в игорный дом. Думаю, что дядюшке 500 злотых будет достаточно. Он позвонил после полудня и сообщил, что никаких конкретных новостей нет. Меня это очень огорчило. Послезавтра возвращается Яцек, и мне бы хотелось к тому времени что-нибудь уже знать, как-то разбираться в обстоятельствах. Гальшке даже не позвонила, потому что зла на нее безмерно. Да, впрочем, я знала, что мы встретимся вечером на приеме у Гавронских. Любопытно, в каких теперь отношениях Топневские после того скандала с поездкой Лёли в деревню к Франеку Радзивиллу? Жорж тогда здорово срамился, и все говорили о разводе. Думала над тем, что сказать Гальшке. Дать ли ей понять, что я прекрасно осведомлена о том, что она меня обманула? На ее месте я сгорела бы со стыда. Как она посмотрит мне в глаза? С другой стороны, не могу сказать ей правду, потому что это испортило бы наши отношения, а я не хочу ссориться с ней. В сущности, она мне нравится. Знаю, что и она хорошо ко мне относится. На обеде было более 20 приглашенных. Подавали великолепные блюда, изысканные вина. Я сидела визави с Жоржем. Он производил впечатление чем-то угнетенного человека, но зато Лёля вовсю флиртовала с хозяином дома. Я заметила, что Гальшка, несмотря на сладенькую улыбочку, была озабочена. Жалкая лицемерка. А в довершение ко всему у нее новый перстень с сапфиром. Кто мог подарить ей? Как только мы встали из-за стола и оказались на минуту одни, она прошептала: «Ты ничего не говоришь мне. Я умираю от любопытства. Была у него». Она испытующе смотрела мне в глаза, а я сделала довольно безразличную мину. «Вообще-то была». «И что? Ну, говори скорей». «Он обещал мне вернуть твои письма». «И ты думаешь, он выполнит обещание?» «Думаю, что да. Я только не разделяю твоего мнения об этом человеке. Он не произвел на меня впечатление бездельника или шантажиста. Он вполне культурен и держится по-джентльменски». В глазах Гальшки промелькнуло беспокойство. «Ты долго у него была?» «Несколько минут». Это ее словно бы успокоило. «О, моя дорогая, вот поэтому ты и не разделяешь моего мнения. Если бы узнала его так, как я...» Я пожала плечами. «О, уверяю тебя, меня это не интересует. Он вполне порядочен, но ты же хорошо знаешь, что я верна Яцеку». Я нарочно произнесла это подчеркнуто категорично, чтобы подразнить ее. В конце концов, то, что я длительное время показывалась в обществе То-то, не является свидетельством моей неверности. То-то во всеуслышание рассказывает всем, что влюблен в меня, и не упускает случая, чтобы повторить это самому Яцеку. Когда-то я подговорила его, чтобы он попросил Гальшку походатайствовать передо мной за него. И он передал мне весь их разговор. Как он заверял, что умрет от отчаяния, если не добьется моего расположения. Гальшка сначала не хотела верить, а потом разозлилась и до сегодняшнего дня не обмолвилась мне о том разговоре ни словом. По сей день мучает ее любопытство, связывает нас с То-то что-нибудь или нет. Так ей надо. А каким образом он вернет эти письма? Можешь быть спокойно, сказала я. Способ здесь не играет никакой роли. Можно послать к нему Юзефа или любого посыльного. Я сделала паузу и добавила, возможно, я зайду к нему сама. Гальшка извивительно улыбнулась. О-о-о! Я вижу, твоя миссия не стала для тебя неприятной. Ты хорошо знаешь, что я для тебя готова на все. Тот господин показался мне весьма огорченным, а ты, вероятно, счастлива, что уже никогда его не увидишь. — А почему я должна его больше никогда не видеть? — удивилась Гальшка. — Боже, какая же она непосредственная и наивная! Если б даже я не знала того, что поведал мне Тонор, эти ее слова развеивают все сомнения. — Как почему? — удивилась я. — Ведь это же ясно. Вернув твои письма, он не сможет заставить тебя приходить к нему. — Ах, да, конечно, — сообразила Гальшка. — Разумеется. Во всяком случае, я безгранично благодарна тебе, Ганочка. Еще с минуту мы поговорили о всякой всячине. Перстень она получила от своей бабушки, а потом все занялись бриджем. Я уже не такая страстная любительница бриджа, как была прежде, и после трех партий заявила, что устала. Мы вышли вместе с Вациком Гебетнером, и он отвез меня домой. Поскольку я приказала слугам обязательно записывать все телефонные звонки, то прежде всего проверила карточку. Там было несколько малозначащих записей, а между ними слова «звонили из гостиницы «Бристоль». Несмотря на поздний час, мне пришлось разбудить Юзефа. Он сообщил, что звонил портье и спросил, когда возвращается пан Реновицкий. Наконец, какой-то определенный след. Значит, она живет в Бристоле. Разумеется, портье звонил по ее просьбе. Ну, теперь дядюшке значительно облегчатся поиски той дамы. Я тотчас же объявила, что завтра меня не будет дома ни к обеду, ни к ужину. Мне необходимо быть в Бристоле. Мне пришло в голову, что Яцек мог умышленно выехать за границу, что это как-то связано с тем положением, в котором он оказался. Скоро все это выяснится.